Глава 34. Нет, конечно, я уже видела этого дракона. На портрете. Но в реальности он оказался куда драконистей и, что немаловажно, существенно больше. Своды зала вырастали на высоту витражных окон. Сколько это в метрах, я смутно могла прикинуть. Так вот, дракон не доставал до потолка совсем чуть-чуть. Массивный красивый зверь, чья чешуя словно раскалялась изнутри золотом. Из-за этого в зале становилось еще светлее, хотя источников света и без того было достаточно. Узорные магические светильники парили в воздухе, разогревая камень стен и оживляя витражи. Дракон возвышался над массивным столом, за которым уже сидели темноволосый молодой человек «Привет, Сезар» и ослепительно рыжая девочка. «Отец!» Голос Люциана эхом разнесся по залу, когда мы спустились и приблизились к дракону. «Позволь представить тебе мою будущую жену, Терри Ленор Ларо!» Ферган медленно повернул голову. «Дракон. Настоящий дракон». Я вспомнила, что там полагалось по этикету. Никаких реверансов, никаких расшаркиваний, это все человеческие заморочки. Драконы уважают исключительно силу и старшинство, поэтому первым делом полагалось посмотреть ему в глаза, показать собственную, а после склонить голову, признавая его власть и старшинство. В теории все казалось просто, а вот на практике... На практике золото драконьего взгляда врезалось в меня, и произошло что-то странное. Это напоминало удар, выбивший из меня все мысли, все дыхание и словно разрывающий меня изнутри мощью, обрушивающейся на меня магии. У меня зазвенело в ушах, а огромный зал стянулся в две точки. Гипнотический взгляд драконьего короля, давящий, грозящий меня уничтожить и разорвать. «Ваше наисветлейшество!» Резкий голос Валентайна ввинтился в сознание, и меня словно вытолкнуло из-под воды на воздух. Я едва успела сделать вдох и опустить глаза, глядя на то, как Ферган переводит взгляд на Альгора. «Хочу выразить свою благодарность за приглашение присутствовать на семейном ужине, столь важном для всех членов вашей семьи». Его голос звучал как обычно, отстраненно и холодно, но сейчас мне едва ли было до него дело. Меня трясло от ощущений, врывающейся в меня силы золотой магии, которая чуть не распылила меня на атомы. Что вообще произошло? «Пойдем». Люциан вообще ничего не заметил, просто увлек меня за собой. Наши места были между Сезаром и рыженькой девушкой. «Ленор, это мой брат, Сезар Драгон». Имя Сезара подействовало на меня отрезвляюще, и я, несмотря на то, что меня по-прежнему продолжало потряхивать, посмотрела на него. Сезар — полная противоположность своего брата внешне. С темными волосами, темноглазый, вежливо отстраненный, коротко кивнул. «Терри Ларо, рад знакомству». Радости, впрочем, в его голосе не было. Было что-то другое, как будто меня пытались высветить изнутри, провести такой своеобразный эмоциональный рентген. Я приняла его взгляд, но в отличие от встречи с Ферганом, все прошло ровно. Подчиняясь правилам этикета, склонила голову, после чего снова посмотрела на Сезара. «Взаимно, Терн-Ар». «Невьери Драгон, моя младшая сестра». Голос Люциана неожиданно стал очень теплым, и я повернулась к девочке. В отличие от Сезара, та смотрела на меня, сдвинув брови, и явно здороваться не собиралась. Склонять голову полагалось только перед королем и его наследником, поэтому я улыбнулась. «Привет». Девочка вздернула нос и отвернулась. «Неф!» — рыкнул Люциан. «Что?» Она сделала вид, что рассматривает узор на скатерти. «Поздоровайся, как полагается». «Здравствуй, Терри Ленор Ларо». От яда в ее приветствии можно было бесконтактно отравиться. «Надеюсь, тебе у нас понравится. А впрочем, мне без разницы». Девочка растянула красивые губы в улыбке. «Достаточно, Люци». «Мило». «Невьере», — рявкнул Люциан. «Что?» «Нев», — это уже произнес Цезар. Но произнес так, что по коже побежали мурашки, а улыбочка с лица принцессы стекла в мгновение ока. Она посмотрела на меня почти что с ненавистью. «Доброго вечера, Терри Ларо. Прошу прощения за свое неподобающее поведение. Больше такое не повторится!» После чего уткнулась в тарелку, а я была просто рада, что мы наконец-то сядем. За время, пока мы проводили приветственно-воспитательные работы с младшей Драгон, дядя и Макс тоже успели поприветствовать Фергана и расположились по другую сторону стола. Место напротив Сезара пустовало, поскольку по левую лапу дракона должна была сидеть его супруга, далее напротив Люциана сидел Валентайн, напротив меня дядя, напротив Невьери — Макс. Стол уже был полностью накрыт и сервирован. Исключение составлял лишь массивный выступ для Фергана, просто застеленный скатертью. Драконы в полной звериной форме питаются магией. Собственно, они сами являются ее источниками и генераторами, и ей же напитывают свою мощь и свой организм. Вот такая интересная особенность. Любая другая еда им не нужна ни в каком виде. Перед Ферганом лежал только матовый серо-голубой камень с яркими вкраплениями. Раоран — камень переговоров. Единственный в мире артефакт, способный трансформировать мысли дракона в человеческую речь. «Добро пожаловать». Если бы я не видела так ясно сидящего перед собой дракона, ни за что бы не поверила, что этот голос принадлежит ему. Просто сильный голос властного мужчины, привыкшего, что ему подчиняются по первому слову. В общем-то, и сейчас подчинились. Это «добро пожаловать» послужило своеобразным приказом, после которого выстроившиеся на почтительном отдалении слуги шагнули к столу, чтобы снять крышки с блюд и наполнить наши бокалы вином. «Сегодня вы мои гости». «И в моем доме находитесь под моей личной защитой». Эта фраза тоже была обязательна по этикету. Еще со времен возникновения Эрда и до наших дней означало, что дракон принимает на себя обязательство защитить каждого, кто находится под его крышей. В случае нападения или любых других непредвиденных обстоятельств. Пусть этот вечер принесет вам только радость. «Свет Томеи». «Свет Томеи». Автоматически отозвалась я, и мой голос слился с голосами остальных. Считалось, что после этого любая тусовка благословлена Томеей. И хотя я прекрасно понимала, что это дань традиции, предпочитала делать все по правилам. Даже вспомнила, с каких блюд следует начинать драконью трапезу. А блюд было действительно много, самых разнообразных, хоть экзамен по драконьему этикету сдавай. Глядя на все это изобилие, я едва ли испытывала аппетит. Не потому, что большинство блюд даже приблизительно были мне незнакомы. Скорее потому, что я по-прежнему не понимала, что со мной произошло. Почему от одного взгляда Фергана мне стало так дурно, словно я глотнула золотой магии? Воспоминания об этом до сих пор отдавались легким покалыванием в кончиках пальцев. «Люциан, что...» Я хотела спросить, почему так могло получиться, но не успела. «Мне очень интересна история вашего знакомства с Терри Ларо». Когда говорил Ферган, камень начинал сиять и словно раскалялся изнутри, становясь прозрачным настолько, что было видно каждый сосуд, прожилку. «А также, когда именно вы поняли, что готовы стать достойной супругой моему сыну?» «Отец?» Люциан произнес это спокойно, но дрожащие в его голосе нотки ярости я уже узнавала на подлете. «Вне всяких сомнений, мужчина отвечает за свою женщину, сын». Голос дракона был ровным. «Но сейчас мне бы хотелось услышать ее ответ. Когда именно Терри Ленор Ларо поняла, что готова стать Терн Ари, и почему приняла твое предложение?» Дракон повернулся ко мне. Взгляд сияющих неразбавленной магией глаз прошелся по мне, но, к счастью, такого эффекта, как в первый раз, не оказал. Я могла дышать и, что немаловажно, могла еще и говорить. Оставалось только понять, чего от меня ждут. Я приняла предложение Люциана в тот день, когда он спас мне жизнь. Ответ пришел как-то сам собой. После этого в зале ненадолго воцарилась тишина, за время которой Люциан успел посмотреть на меня, а я на него. Я оступилась и упала в облака. Нелепая случайность. Разумеется, я уверена, что он сделал бы то же самое для любого, но... Эта история помогла мне взглянуть на него и на наши отношения совершенно иначе. Не только взглянуть... Я хорошо помнила тот наш поцелуй, который сейчас почему-то всплыл в памяти особенно ярко. Но об этом вряд ли стоило рассказывать драконьему королю, поэтому я легко коснулась пальцами руки Люциана, а он в ответ сжал мою. Глаза его при этом сверкнули так, что искра, кажется, отозвалась в моем сердце. Почему-то сейчас я впервые смотрела в его глаза так глубоко. То ли дело было в том, что я не сказала ни слова неправды, то ли в том, как под его пальцами горела моя ладонь. «Интересная история». Камень снова полыхнул. «Люциан мне о ней не рассказывал». «Возможно, не придал этому значения». Я пожала плечами. «Придал». Это прозвучало неожиданно хрипло. Очень неожиданно, потому что взгляд в мои глаза в упор был тоже совершенно другим. «Я придаю значение всему, что касается тебя, Ленор». Мне полагалось думать, что это игра. Это и должно было быть игрой. Но почему сейчас так отчаянно хотелось, чтобы это было по-настоящему? «Может быть, мы уже можем поесть?» Ядовитый голос Невьери ввинтился в сознание. «Или так и будем слушать историю их любви?» «Нев!» — снова рыкнул Люциан. В ответ сестра скривилась и демонстративно взялась за приборы. «Невьери Драгон». Я не сразу поняла, что это говорит Ферган, потому что голос расстелился над столом туманом, несмотря на золотую магию, заставляя меня покрыться мурашками. Было в нем нечто глубоко звериное, сильное, подчиняющее, властное. Сам камень едва уловимо сверкнул. Чувство было такое, что правитель Дарании вложил в имя дочери совсем тихую мысль, но это получилось так впечатляюще, что я подавила желание проверить прическу, не встали ли волосы дыбом. «Ты воспитана как принцесса. Тогда почему ведешь себя как крестьянка?» «Но папа!» — пискнула Неф. «Извинись перед гостями. Да, это семейный ужин, но это не означает, что моя дочь будет пренебрегать хорошими манерами и этикетом». Щеки у девочки вспыхнули. Она вспыхнула вся. кажется, от кончиков аккуратных ноготков до корней волос. Казалось, она сейчас взорвется, но нет, сдержалась. Расправила плечи, выпрямилась, поправила аккуратно разложенную на коленях салфетку и произнесла: «Я прошу прощения за свое неподобающее поведение». «Второй раз», — хмыкнул Люциан еле слышно. «Люциан?» На этот раз дракон посмотрел на него, и в этот момент Невьери покраснела еще сильнее. Сдавила кружева скатерти, а потом отшвырнула приборы так, что они звякнули о стол, и вскочила. «Ненавижу тебя!» — крикнула брату. «Ты такой же, как они все! Врал мне, что она нужна тебе, только чтобы тебе не жениться на Бриллис, а сам влюбился в нее!» «Невьери Драгон, немедленно покинь этот зал!» От тона драконьего короля полагалось покрыться мурашками, но я слегка залипла на словах «влюбился в нее». И мурашки как-то прошли мимо. Невьери тоже пронеслась мимо, на ходу выплюнув: «Да пожалуйста! Никакого желания находиться рядом с вами у меня не было изначально!» Огненный вихрь принцессы скрылся за другими дверями. Не теми, через которые мы вошли, а через те, которые были ближе к нам и которые едва успели распахнуть слуги. Стоило им закрыть створки, поймавшие свет от светильников и от магии Фергана, как я услышала: «Огонь, девчонка!» Все повернулись к выдавшему это Максу, особенно выразительно на него посмотрел Хитар. Вместо того, чтобы стушеваться, брат пожал плечами. «Что? Я тоже могу выйти?» «Прошу прощения». Сезар поднялся, окинув всех собравшихся взглядом. «Отец, мне нужно поговорить с сестрой». Он направился к дверям, а у меня в голове мелькнула безумная мысль. «Вот он, мой шанс. Единственный, потому что вряд ли другой представится, особенно теперь, когда здесь Валентайн Альгор». Его пристальный взгляд уперся в меня, как будто не во что было больше здесь упираться. И не в кого. «Вон, пусть на короля дракона смотрит, он больше». Но нет, драконий король его не интересовал. Его интересовала только я, и этот интерес я ощущала всей кожей, хотя даже не смотрела в сторону темного. «Ужин», — коротко произнес Ферган, и я потянулась к салату, который мне мгновенно положил стоявший справа слуга. Нацепила дольку чего-то очень похожего на персик, на местный аналог фруктовой вилки, отправила ее в рот. И чуть не выплюнула обратно, потому что от волнения скрутила внутренности. «Прошу прощения», — повторила слова Сезара, откладывая салфетку. «Мне нужно ненадолго отойти». «Проводить тебя?» — тут же поднялся Люциан. «Нет, благодарю. Я быстро». Коснулась его руки, давая понять, что там, куда я собираюсь, его присутствие точно не требуется, и что «спроводить» вполне справятся слуги. Вот не хотела я смотреть на Альгора, но все-таки, поднимаясь, невольно поймала его серебристо-холодный взгляд. Отвернулась настолько быстро, насколько позволяли приличия, и направилась к двери с бешено колотящимся сердцем. Это мой шанс поговорить с Сезаром, и я его не упущу.